Глава 16. Рабочий день подошел к концу, и колонну рабов под усиленным конвоем погнали обратно к баракам. «Что, сэр, ты случайно не знаешь, что там за переполох случился у сарая?» Едва слышно спросил шедший рядом старый. Парочка рабов решила выяснить отношения. Также едва слышно отозвался я. «У нас могут быть из-за этого проблемы», — напряженно уточнил напарник. «Проблемы?» — переспросил я. «Нет, а почему ты спросил?» «Ты уверен?» Старый бросил в мою сторону подозрительный взгляд. «Более чем. Может, уже скажешь, в чем дело?» «Да ни в чем. Просто за ужином одна из девчонок, ну, та смазливенькая, что работает на кухне, сделала знак, что хочет со мной о чем-то поговорить. Вот я и решил, что суета у сарая и знаки этой девчонки — звенья одной цепи». Я пожал плечами. «Парочку амазонок вместе со мной привезли в лагерь. Может быть, одна из них?» «Вряд ли», — отрицательно качнул головой старый. «Я навел справки. Твои подружки до сих пор в бараке для новичков. Правда, как я слышал, их несколько раз вместе с остальными новичками выводили на прогулку. Обе воительницы едва ноги переставляют. Говорят, культисты начали морить их голодом. Но, несмотря на слабость, обе девки продолжают упорствовать. Думаю, сектантов это забавляет. Любят они ломать таких пленниц». «И в чем у них интерес?» — спросил я. «Я слышал, сектанты устроили настоящий тотализатор и даже делают ставки, кто из девок раздвинет ноги раньше». «Почему ты мне все это рассказываешь? И каким боком это связано с девчонкой с кухни?» «Прояви терпение. Я как раз подобрался к сути. Я слышал, что обе попавшие в плен амазонки пытались найти именно эту заморашку». «Вот как? И что в ней такого? Не похожа она на важную птицу?» «Да и сейчас она находится в таком же незавидном положении, как и они». «Вот и я ломаю голову над этим», — произнес напарник. «Как бы там ни было, толком поговорить нам не дали. Вместе со жратвой она передала мне это». Я краешками пальцев перехватил от напарника свернутое в трубочку послание. Заметив мое удивление, наемник не удержался от шпильки. «Ну и что там? Колись, друг. Это любовное письмо. Я сам его не читал, но буду рад, если ты мне расскажешь, как так вышло, что гордая воительница пишет тебе письма, а ты даже не знаешь ее имени». «Поверь, старый, если бы я знал». «Ага, как же. Знаю я это лицо. Хорош юлить, штуцер. Ты прекрасно понял, куда я клоню». Продолжал гнуть свою линию наемник. Я тяжело вздохнул, всем своим видом показывая, что напарник заблуждается. «Старый, может, ты ошибся? С чего ты решил, что письмо предназначено именно мне?» «Ну не мне же», — фыркнул наемник. «За то время, что она здесь, мы с ней не пересекались нигде, кроме как на кухне. Хотела бы она мне что-то сообщить, сделала бы это раньше. Так что я уверен, письмо она адресовала именно тебе. Скорее всего, за девчонкой наблюдают. Вот она и решила передать послание через меня». «Колись, штуцер! Как ты сумел подобрать ключик к сердцу этой недотроги?» «Да ну тебя, скажешь тоже». «Старый, что будем делать, если окажется, что письмо было предназначено тебе?» Наемник едва заметно улыбнулся. «Может, девчонка с кухни хочет осчастливить старого вояку?» «Да иди ты! С чего бы мне перепала такая честь? Да и раз ее сослали на кухню, значит, ей уже наигрались конвоиры. И теперь девчонку пользует кто-то из смотрящих». «С чего ты это взял?» «Да все просто. Раз вместо приманки амазонки отвели роль прислуги на кухне, значит, кто-то из элиты рабов ей покровительствует и платит сектантам, чтобы ее не трогали». Я мысленно поставил себе пометку. Нужно будет узнать, кто забавляется с этой девчонкой, тогда станет понятно, кто заказал дикого. Раз я влез в эти разборки, то нужно быть готовым, что соперник местного авторитета захочет показательно наказать человека, который спутал ему планы. «И чего завис?» — спросил напарник. «Да так, мне кажется, что ты зря прибедняешься. Помнится, раньше ты пользовался успехом у противоположного пола». «Я-то? Скажешь тоже. Из нас двоих в любовных делах ты всегда давал мне 100 очков форы. Герой любовного романа, а не наемник». Я качнул головой. Времена меняются. Я остепенился, да и интереса к этой забитой девчонке у меня нет. «Ну, тогда я ни черта не понимаю, к чему ей этот спектакль», — не унимался напарник. «Блин, старый, отстань ты уже от меня с этой девчонкой. Далась она тебе. Я женатый человек и не ищу связи на стороне». «Может и так. согласился напарник. «Только до твоего появления она не стреляла глазами в нашу сторону. Колись, как ты умудрился за пару дней в лагере разбить сердце общей поварихи?» Я едва заметно улыбнулся под колки товарища. Правда, вместо миниатюрной амазонки перед глазами всплыла щербатая ухмылка мужеподобной женщины с раздачи. «Ладно, старый, шутки в сторону. Девчонка твоя. Я на нее не претендую. Да и с такой кормежкой нечего и думать о любовных подвигах», — отшутился я. Поймав предостерегающий знак шедшего впереди оглобли, я замолчал. Один из конвоиров поравнялся с нашей колонной. «А ну заткнулись, мясо! Наговоритесь в своих бараках! Всем строиться перед КП!» Едва рабы сформировали строй, как последовала новая команда, и они медленно по одному начали проходить через ворота. Когда невольники оказались за стенами лагеря, их снова построили. Вечерняя поверка не заняла много времени. Пара конвоиров тщательно пересчитала рабов, а после поспешила на доклад в здание, где расположился штаб сектантов. «Рабочий день закончен, мясо!» — послышался голос одного из конвоиров. Оставшиеся охранники после этого разогнали всех по баракам и закрыли двери. «Темно, как у негров!» — произнес Сиплый. В кромешной темноте барака сухо щелкнул выключатель. Все мы непроизвольно зажмурились от яркого света. «Дикий, какого хрена ты тут делаешь?» Старый, которого я не успел ввести в курс дела, недоуменно посмотрел на расположившегося за столом смотрящего. Тот, довольный произведенным впечатлением, издевательски улыбнулся. «Не нервничай, старый. Мой визит носит исключительно дружеский характер», — оскалился бандит. «Хотел бы я вас убить, уже бы сделал это. Я ведь верно говорю, ребята?» Подручные смотрящего послушно закивали. «Расслабься, старый, я пришел с миром. Да и, собственно, разговор у меня не к тебе, а к твоему новичку». «Что, царь, какого хрена?» «Все нормально». Я похлопал старого по плечу. Пользуясь замешательством сокамерников, я прошел вперед и занял место за столом. Дикий криво усмехнулся. «Похоже, штуцер, ты не счел нужным рассказать своим друзьям о своем маленьком героическом поступке». «Дикий, что за клоунаду ты тут устроил?» Не унимался старый. «Какие к черту героические поступки? Что за чушь ты несешь? Забирай своих шестерок и выметайся из барака. Или тебе напомнить, о чем мы договорились с тобой в прошлый раз?» «Зачем же так грубо? Я помню наш с тобой уговор». «Думаю, старый хочет сказать, что нам лучше сразу перейти к делу», — примирительным тоном произнес я, косясь на замершего у двери шпалу. «Ну, хоть один трезвомыслящий человек. Я рад, что в тебе не ошибся. У меня перед тобой образовался должок, так что я принес тебе и твоим парням по парочке миксов. Жест доброй воли, так сказать», — смотрящий кивнул на стол, на котором находилось несколько коробочек. «Что, царь? Может быть, уже объяснишь, какого черта?» Старый бросил в сторону незваных гостей настороженный взгляд, но, поколебавшись, все же занял место за столом. «И с чего это, дикий, ты вдруг так подобрел? Ты ведь за так ничего не делаешь». «Обижаешь», — притворно обиженно произнес дикий. «Старый прав. На благотворителя ты ни разу не похож». «Брось, парень, о какой благотворительности может идти речь? Сегодня ты спас мою шкуру, вот я и посчитал, что миксы будут достойной платой тебе и твоим людям». «Больше похоже на подачку или взятку. Пытаешься привлечь нас на свою сторону?» — уточнил я. «А почему бы и нет? Как по мне, все средства хороши». «Может, уже отбросим в сторону все эти глупые расспросы и перейдем к делу?» — предложил я. «Как скажешь». Дикий криво улыбнулся. «Что, царь, мы тут с парнями крутили и так, и этак, но так и не смогли понять, как ты пронюхал про то, что на меня готовится нападение». «У всех свои секреты». «Ну да, ну да. Ладно, не хочешь — не говори. Как бы там ни было на самом деле, я тебе благодарен. И микс — это меньшее, чем я могу вам отплатить». «Странно, что ты не стал передавать их через подручных». «А ты меня подловил», — Дикий притворно рассмеялся. Правда, искренности в этом смехе было не на грош. Дождавшись, пока собеседник прекратит ломать комедию, я спросил. «Дикий, давай уже говори прямо, в чем твой интерес?» «Этот гад боится за свою шкуру. Вот и хочет, чтобы мы прикрыли ему спину в намечающихся разборках», — охотно пояснил мне старый. «Ему нужны союзники, и раз он пришел к нам, значит, дело дрянь». Дикий скрипнул зубами. Похоже, сказанное моим напарником задело смотрящего за живое. С трудом переборов охватившие его эмоции, бандит произнес: «Старый отчасти прав. Я хотел предложить тебе место моей правой руки». «Хм, вот как. Заманчивое предложение. А как же твои подручные? Они не будут против?» Дикий обвел взглядом своих шестерок. «Лишних людей не бывает. Да я такого расклада мои парни ничего не потеряют. Кстати, старый, к тебе и к твоим людям это тоже относится. Я предлагаю вам объединиться. В нынешних обстоятельствах вам придется принять мою сторону. Штуцер, вмешавшись в эти разборки, разворошил осиное гнездо. Останетесь одни, и вас сомнут. Расклады в лагере стремительно меняются. И как бы вам ни оказаться между молотом и наковальней?» «Нет уж, спасибо. Мы как-нибудь сами», — произнес старый, который был явно не в духе от перспективы работать на смотрящего. Дикий, понимающий, хмыкнул. «Почему-то я не сомневался, что ты так ответишь. Упрямство — плохая черта, старый. И как бы вам не пожалеть о своем решении? Засиделся я что-то у вас, пора бы уже и честь знать», — произнес Дикий и поднялся со своего места. Дойдя до середины барака, он обернулся и посмотрел в сторону наемника. «Как бы там ни было, мое предложение остается в силе. Что же касается тебя, штуцер, если потребуется моя помощь к твоим услугам, я не забываю тех, кто мне помог, кто бы там что ни говорил. Вы тут, конечно, неплохо устроились. Отдельный барак с электричеством и кое-какими привилегиями. Но это мелочь по сравнению с тем, что вам могу предложить я». «Кстати, о предложениях», — произнес я. «Знаешь, Дикий, возможно, у тебя получится отплатить мне за услугу». «Вот как! И чего ты хочешь?» Собиравшийся уйти бандит неспешно вернулся за стол. «Стой, погоди! Да я сам угадаю, о чем ты меня хочешь попросить. Тебе нужна личная наложница? Нет, тебе нужны рады? Я угадал. Или тебе нужна та потаскушка, что работает на кухне? Нет проблем. Если она тебе нравится, я ее тебе уступлю. Чего молчишь? Все в этом прогнившем месте покупается. Главное — назвать цену. У всего есть своя цена. У меня, у тебя. И даже у такого прожженного скептика, как старый, тоже есть цена». «Может, ты и прав, Дикий, но не все измеряется деньгами». «Вот как! И чего же ты хочешь?» «Мне нужна информация». «Надо же! А ты сумел меня удивить. Впрочем, тебе видней. Спрашивай, я отвечу на твои вопросы». «Мне нужны координаты тайника, о котором тебе рассказал Кислый». Дикий несколько секунд молчал, а затем расхохотался. Следом за ним начали ржать его подручные. На какой-то миг я и вовсе усомнился в его адекватности. «Извини, парень, но я ожидал чего угодно, но не этого. Ты правда хочешь получить взамен за оказанную тобой услугу именно эту информацию?» Я кивнул. «Ну, будь по-твоему. Но учти, с этого момента мой долг перед тобой будет окончательно закрыт. Так что, ты еще настаиваешь на этом?» Я кивнул. «Ну, тогда слушай и не говори, что я тебя не предупреждал. Кислый был балаболом, пустобрехом, который сочинил эту историю, чтобы выторговать еще пару дней жизни. Его слова проверили, и на месте, о котором он говорил, не оказалось ровным счетом ничего. И постепенно эта история обросла дополнительными подробностями и превратилась в местную легенду, в которую верят такие наивные идиоты, как вы. Забудьте, нет никакого схрона. Это байка для лохов, миф, выдумка, пустышка. Кислый попросту хотел всех надуть». Дикий, заметив мое недоверие, продолжил. «Парень, ты только что потратил свое единственное желание на полную ерунду». Я молчал. Только что моя последняя надежда выбраться из форта превратилась в прах. «Ладно, парни, думаю, вам будет о чем поговорить. А теперь позвольте откланяться». Дикий пошел к двери барака и требовательно в нее постучал. Ответа не последовало. Дикий вопросительно посмотрел на шпалу. Тот подошел к двери и нанес еще несколько ударов. «Да чтоб вас!» — выругался Дикий. Отодвинув подручного, смотрящий заорал. «Охрана! Охрана!» На крики никто не отозвался. Дикий и его подручные стучали в дверь еще около 10 минут, пока, наконец, до главаря бандитов не дошло, что он влип по полной. Сбешенный он заметался по камере, продолжая орать и стучать в дверь. Мы не вмешивались и молча глядели на растерянных бандитов, пытавшихся выбить массивную металлическую дверь. «Суки! Суки! Я так и знал, что они меня кинут!» Дикий, раскрасневшийся от злости, отошел от двери и без сил плюхнулся на нары. Вонючка, последовав примеру босса, тоже отошел от двери. «Босс, что будем делать?» Переставший долбить в дверь руками шпала, затравленно посмотрел на нас. «Похоже, Дикий, тебе больше нечего нам предложить», — рассмеялся старый. «Культисты тебя тоже списали. Судя по твоему растерянному виду, ты знаешь, что они для нас приготовили какой-то сюрприз». Старый подал мне едва заметный знак. Дикий, держась руками за голову, растерянно пробормотал. «Я не думал». «Не думал он», — передразнил его наемник. «Ублюдок!» Старый в мгновение ока оказался рядом с главарем бандитов и нанес серию ударов. Оглобля взял захватывающую шею вонючки, а Сиплый приставил лезвие заточки к шее дернувшегося было шпалы. «Если кто дернется, всех завалим», — произнес старый, сдергивая за шиворот потерявшего дыхание бандита. Дикий, скорчившись от боли в отбитых ребрах, бросил в сторону моих сокамерников злой взгляд. Но спустя секунду нехотя произнес. «Не дергайтесь, парни. Думаю, мы сможем договориться. Вонючка, шпала, без глупостей». «Вот и славно. Штуцер, обыщи их», — скомандовал напарник. И я сноровисто выполнил приказ старого. «Вонючка, да ты прям богач», — усмехнулся я, извлекая из одного из карманов бандита несколько разноцветных камней. Вскоре я обнаружил и припрятанную бандитом заточку. Пользуясь беспомощностью пленника, я, что из силы, врезал ему под дых. Вонючка охнул, из его глаз брызнули слезы. Шпала оказался более благоразумным. «Заточка в правом рукаве», — послышался его хриплый голос. Итог обыска был впечатляющим. Пара заточек и 6 радов. А вот у главаря в карманах оказалось куда как больше интересных вещей. 10 разноцветных камней и крохотный ключик на шнурке, который, судя по всему, раньше висел на чьей-то шее. Дикий молчал и лишь сверлил нас злым взглядом. Если у смотрящего и были какие-то возражения по поводу моих действий, то сейчас он благоразумно помалкивал. Видимо, до бандита дошло, что сила была явно не на его стороне. Покончив с обыском, я кивнул старому и уселся напротив бывшего смотрящего. Тот уже растерял остатки былой своей бравады и все так же молча сверлил меня злым взглядом. Я вздохнул и произнес. «Не знаю, что сейчас творится в твоей голове, но мы тебе не враги, Дикий. Если ты думаешь, что мы каким-то боком причастны к сложившейся ситуации, то я тебя огорчу. Мы тут не при делах». «Тогда какого черта вы все это устроили?» — возмутился бандит. «Все просто. Мы все хотели, чтобы ты со своими шестерками понимал, кто в нашей команде главный», — ответил за меня старый. «А теперь мы бы все хотели знать, во что ты нас втянул. По всему выходит, что ты знаешь о происходящем куда больше, чем мы». «Знаю, не сомневайся», — прошипел Дикий, сплевывая кровь из разбитой губы. «Вы все сдохнете. Сдохнете один за другим. А ведь все могло быть иначе, если бы ты, старый, принял мое предложение». Дикий рассмеялся. «Брось, Дикий. После боя кулаками не машут», — возразил я. «Говори прямо. Ты слил нас с сектантом?» «Не слил. Просто подтолкнул их к мысли в нужном направлении. Их рейдеры планируют очередную вылазку, и им позарез нужны люди. От доходяг, которых они набрали в прошлый раз, не было никакого толку». «И ты предложил им взять нас?» «Да, предложил. И что с того? Давай, теперь прирежь меня за это!» — заорал Дикий. Как оказалось, это был приступ отчаяния. «Вы будете сопровождать отряд рейдеров. Чего там нашли сектанты, я не знаю. Мне лишь известно, что это как-то связано с той тварью, что они откармливают в своем подземелье. Можете меня хоть на ленты распустить, больше я ничего не знаю». «Ну, чего замер? Давай уже режь. Ты же наемник, давай, сделай свое дело». «Не собираюсь я марать руки о такое дерьмо», — произнес старый. Наемник отвернулся от пленника, всем своим видом показывая, что он потерял всякий интерес к дальнейшему разговору с Диким. «Я же продолжу». «Как так вышло, что сектанты не пустили тебя в расход раньше? Сомневаюсь, что все дело в боях, которые ты устраиваешь. Ты был для них ценным ресурсом, пока обладал какой-то информацией». «А ты догадливый!» Дикий рассмеялся. «Брось, штуцер, тут все очевидно», — вмешался в разговор старый. «Дикий продался секте со всеми потрохами. Это ведь ты сдал им форт?» Дикий молчал. «Брось его, штуцер. Он крыса, если ты еще не понял. Та самая крыса, благодаря которой банду, обосновавшуюся в форте, попросту вырезали. «Это все твои фантазии, старый!» — прошипел пленный. «Может и так, но теперь тебе придется постараться, чтобы мы не прирезали тебя и твоих парней», — произнес я. «Ты не посмеешь!» Бандит сглотнул. Его глаза забегали. Он явно струсил. «У меня есть камни. Много камней. Помогите мне сбежать из этого клятого форта. Я отдам вам все». «Ага. Как же. Так мы тебе и поверили». «Я могу показать, как можно выбраться из форта». «Надо же. Если ты обладаешь такой информацией, то почему не свалил отсюда раньше?» «Потому что у него кишка тонка. И на всех нас нацепили браслеты», — рассмеялся старый. «Скорее всего, дело в другом. Дико устраивало нынешнее положение дел. Кем он был при старой администрации? Мелкой сошкой. Зато после прихода сектантов он получил какую-никакую власть. Ведь так?» Старый замер напротив бандита. Тот сжался и с опаской посмотрел на заточку в руке наемника. «Вы, конечно, можете меня убить. Вот только без меня вам отсюда не выбраться», — поспешно залепетал бандит. «Говори», — требовательно произнес я. «Я все расскажу. Только не убивайте. Через пару дней нас всех погрузят в транспорт и повезут в сторону хранилища. Это наш шанс сбежать. Вот только пытаться уйти от культистов, с которыми будут посвященные, — глупая идея». «Посвященные? Это еще кто?» «Об этом я вам расскажу после. Главное, вы должны знать, что нас вырубят, как только мы дернемся». «И почему ты нам об этом рассказываешь?» Дикий криво усмехнулся. «Мне нужно попасть во внутренний двор лагеря. В одиночку это не провернуть. И что мы будем делать, когда там окажемся? Ты отрастишь крылья, и мы все улетим отсюда?» «Нет, конечно. Что за бред? Дайте мне слово, что не станете меня убивать, и я вам расскажу остальное». Я переглянулся со старым. Тот пожал плечами, тем самым оставляя решение на мое усмотрение. «Хорошо. Мы сохраним тебе жизнь. Как ты собираешься устроить наш побег? Ты теперь такая же мелкая сошка, как и мы». «Поверь, я смогу вас вывести из форта, и на этом мы разбежимся». «Но уж нет, Дикий, так просто ты от нас не отделаешься. Или ты предлагаешь нам отрубить себе руки, чтобы избавиться от браслетов? Микс, конечно, все исправит, но их у нас всего 6, а нас, считая твоих дружков, 7. Оставь мне решение этой проблемы. Браслеты — наименьшая из наших проблем». «А как же оружие и транспорт?» — произнес старый, которому не слишком нравилась эта идея. «Я выведу вас за стену и помогу избавиться от браслетов. На этом все», — продолжил гнуть свою линию бандит. «И когда мы уходим?» «Завтра вечером, после проверки. У нас будет вся ночь, чтобы уйти от форта как можно дальше». «Что ж, звучит разумно», — согласился я с доводами бандита. «Утром нас поведут на работы, но нас вряд ли выпустят за пределы внешнего периметра. Так что вариант выйти за пределы форта у нас лишь один». «На вышках будут стоять автоматчики. Как быть с ними?» — вмешался в разговор Оглобля. Дикий замялся. Похоже, это он в своем плане не предусмотрел. «Штуцер, что будем делать?» Старый вопросительно посмотрел на меня. Я бросил взгляд на лежащие на столе камни. «Думаю, у меня есть ответ на этот вопрос».